Клэр погладила Ника по руке. «Тебя ждут внизу. Сейчас я поблагодарю их за неоценимый вклад в науку, неофициально». Ника нехотя спустился вниз по лестнице и занял позицию в стеклянных дверях. Там, откуда вышел 6 дней назад, чтобы приветствовать прибывших. Неужели прошло всего 6 дней? Или целых 6? Богу достаточно этого времени, чтобы создать из хаоса твердь. Человеку же требуется куда меньше, чтобы погубить его творение нажатием нескольких кнопок. Может быть, до конца уже осталось меньше 6 дней. Впрочем, ему действительно не было до этого дела. Девушки по вызову выходили из конгресс-центра по одному, увешанные камерами с портфелями в руках. Карман Хальдера оттопыривала магнитофонная кассета. На пленке было его выступление. Он выудил ее из золы, единственную, чудом уцелевшую в пламени. Каждый тряс Ника руку, поставив на бетонное крыльцо портфель. Харриет с чувством чмокнула его в обе щеки. «Иуда ограничился одной щекой», — напомнил ей Нико. Вздор выдавила она и к его смущению смахнула с глаз 2 крупные слезинки. Хальдер попробовал на руке Ника свой чудовищный захват, после которого у людей обычно долго не восстанавливалось кровообращение, но без заметного эффекта. Он забыл, что Ника много лет играл на фортепиано. Уиндхэм хихикал, Тони краснел, Пятижак приложил к губам указательный палец, подразумевая, видимо, что слова бессмысленны. Ника только сейчас начал его понимать. Блад, глядя на него налитыми кровью глазами, сказал с неожиданным дружелюбием: «Получился не такой плохой цирк, как вам кажется». Валенти вывел мисс Кейри за локоть, что выглядело скорее как простая учтивость, потому что мисс Кейри снова имела безмятежный вид, седой узел на затылке снова был безупречен. Видимо, в элегантном кожаном портфеле доктора оказался запасной комплект, включая стоматологический цемент. Бурш и Джон были увлечены беседой и обменялись с Ника формальным рукопожатием. Они вышли последними, с подобающей победителем скромностью. Харриет и Уиндхэм, поднимаясь по ступенькам в автобус, одновременно обернулись, чтобы помахать массивной фигуре в мятом темном костюме, одиноко стоящей в дверях конгресс-центра. «Совершенно больной вид», — сказал Уиндхэм. «Вид капитана тонущего корабля», — поправила его Харриет. «Кажется, он решил не покидать борт». Эпилог «Химеры». «Успокойтесь», — сказал доктор Гроб. «Как может успокоиться человек, преследуемый химерами?» — простонал Андерсон, ворочаясь на кушетке. «Очень просто», — сказал доктор Гроб. «Закройте глаза. Произнесите первое слово, которое пришло вам в голову». «Химера», — сказал Андерсон. «Значит, вы плохо успокоились», — сказал доктор Гроб с терпеливым, почти незаметным зевком. «Попробуйте еще разок». «Химеры», — повторил Андерсон, — «они меня преследуют, меня и вас. Только вы этого не сознаете, потому что сами страдаете несильной химерной инфекцией. Я бы назвал это инфекцией 3-й или 4-й категории. Вы их не видите, потому что для инфекции характерно появление вирусов.